В тот вечер Флегонт и Валентина много рассказали друг другу о себе. Тут выяснилось, что Бердников, замначальник отряда «Вохр», дворец Троя, дядя Валентин. В 19-м году родители ее умерли от тифа, и она в 5 лет осталась круглой сиротой. Никаких родственников в Москве у нее не было, девочек хотели отдать в детдом. К счастью, в то время оказался в Москве проездом двоюродный брат матери, Семен Гаврилович Бердников. Он недавно овдовел, детей у них с женой не было. Вот он решил поселиться в квартире умерших родственников, а девочку взять на воспитание. «Бердников?» — удивился Флегонт. «Такой с бритой головой, средних лет, из нашего Вохра?» «Ну да, Семен Гаврилович, ты его знаешь?» «Конечно, знаю», — ответил Флегонт. «Я ж теперь бригадир. Приходится с ним иметь дело иной раз». «Он что, не нравится тебе?» — полюбопытствовала Валентина. «Да нет, ничего. Деловой мужик, только больно строгий». Флегонт не хотел огорчать девушку, слукавил и перевел разговор на другую тему, но в душе был неприятно поражен. «Бывает ж такое у Валентины, и вдруг такой дядя». Бердников был ему с первой встречи неприятен своей придирчивостью, а больше того тем, что с видом какого-то непонятного превосходства ехидно подсмеивался над малограмотными сезонниками. Перед начальством же, наоборот, тянулся в струнку. Жаль, конечно, что у Валентины такой родственничек, но тут уж ничего не поделаешь. На берегу, когда Флегонт ждал друга, ему опять вспомнился Бердников. Он, как назло, сегодня в ночь заступил на дежурство. Не дай бог, случайно застукает нас с Вадимом. От зануды Бердникова не отвертишься. Придется ему что-то объяснять, оправдываться, и в итоге обязательно он доложит начальству. Подошел Вадим, поздоровался. Ко второму обследованию подземелья друзья подготовились основательно. Взяли с собой керосиновый фонарь, веревку, пару крюкообразных стальных костылей, отмычку, зубило, ломик и 2 карманных фонарика. Раздвинув доски забора, свободно висевшие на гвоздях близ дома на Кропоткинской набережной, где в 1933 году размещалось управление строительства Дворца Советов, они пролезли в образовавшийся проем, прихватили оснастку и направились к тому месту цокольной стены, в котором, по предположению Вадима, должна была быть замаскирована пунктирная дверь. Приблизившись к стене, с которой давно была снята мраморная облицовка, Вадим внимательно осмотрел ноздреватый известняк, но никаких признаков дверного проема не обнаружил. Взяв ломик и определив место, где по чертежу должна быть скрытая дверь, Вадим приступил к работе. После нескольких ударов из стены вывалились 2 камня, обнажив ржавое железо. Каменная стена легко поддалась разборке, и вскоре друзья стояли перед невысокой железной дверью. Она была заперта на внутренний замок. Не без труда открыв его отмычкой, Вадим распахнул дверь. Флегонт оживленно воскликнул. — Вадим Борисович, так ведь это та самая дверь, мимо которой мы проходили в прошлый раз, и та же лестница в подземелье. — Конечно. Я ж тебе еще тогда говорил, что это потайной выход в сторону Волхонки. Пунктирная дверь, которую я обнаружил на чертеже в цокольной части храма. Друзья зажгли керосиновый фонарь и спустились по знакомой лестнице в подземный тоннель. Пройдя немного, они увидели справа точно такую же железную дверцу, через которую вошли в подземелье и которую уже видели в первое посещение тоннеля. «Оставим ее до следующего раза. Пойдем к развилке», — решил Вадим, увлекая за собой Флегонта. Теперь Вадим знал наверняка, что левый рукав тоннеля ведет в сторону Кремлевского холма. Его продолжение выходит к бывшему Ваганьковскому холму, на котором в свое время располагался двор Ивана Грозного. Правый рукав имеет направление к Черторыю, к Саймоновскому проезду. Поразмыслив, Вадим решил сперва идти направо. Пройдя метров 50, друзья почувствовали, что воздух в тоннеле заметно посвежел. Дышалось легче. «Где-то поблизости есть отдушина», — подумал Вадим. Вскоре они увидели. Справа, на стене, тоннель, едва заметное пятно света. Приблизившись к нему, друзья обнаружили на полу тоннеля, в беспорядке лежавшие кирпичи, от разобранной стенки с левой стороны тоннеля, в который был устроен лаз, и через него проникал в тоннель свет. Заглянув в лаз, они опешили от неожиданности. Перед их взором открылось большое овальное жерло, далеко уходящее горизонтально лежащие трубы, в конце которой сверкало, освещенное вечерними лучами солнца, золотистая водная гладь. От волнения у обоих захватило дух. В первые секунды никто не мог произнести ни слова. «Послушай, Флегонт, это ж Москва-река! Понимаешь, Москва-река!» «Чудеса, да и только!» — отозвался Флегонт. Минуя лаз, друзья оказались в обширном помещении в виде квадратного зала. Это было подземное убежище шириной около 4 метра. С глухими каменными стенами и высоким сводчатым потолком. Труба своим основанием располагалась на уровне пола тайника и имела диаметр в поперечнике более 1 метра. По хорошо сохранившейся футировке было видно, что она сооружена во время строительства храма Христа. — Какое-то странное подземелье, — произнес Вадим. — Не тот ли это выход к Москве-реке, по которому Наполеон во время пожара в Москве выбирался из осажденного Кремля, чтобы бежать в Петровский дворец? И сам же ответил: да, вполне возможно. А позднее, во время строительства храма, подземный ход к реке перестроили для маскировки в трубу. Несколько секунд друзья наблюдали, как вдалеке вода, отражая лучи вечернего солнца, золотит переливчатым отсветом трубу, и, казалось, слышали легкий плеск волны. — Мудреное подземелье, — заметил Флегонт. — Мудреное, говоришь? А ты видишь, что стенка, в которой пробит лаз, отделяющая тоннель от подземного помещения, толщиной всего в 0,5 кирпича, и сложена, похоже, на глиняном растворе? — Да, я тоже обратил внимание. — Так вот, ее нетрудно в случае необходимости бегства из храма разобрать. Это уж кто-то сделал, и выбраться через трубу к Москве-реке. Это значит, что храм Христа соединялся подземными ходами с кремлевским подземельем через обнаруженный нами тайник и с Москвой-рекой. Ты понимаешь, Флегонт? Это же бывшие, забытые подземные ходы древнего чертолья, о которых пока что, возможно, в Москве никому не известно. Это одна из тайн, связанных с храмом Христа. Ее знали архитектор Тон, да кто-то из служителей храма, но теперь их нет в живых. — Ты понимаешь, что мы открыли? — заключил Вадим. — А может, о нашем открытии сказать управляющему дворец строя? — подсказал Флегонт. — Упаси бог! Леновский тут же доложит, куда следует, и тогда ни мы, ни кто другой не увидит этого подземелья, как своих ушей. Чего доброго, и нас в кутузку засадят, ведь ходы ведут под Кремль. Соображаешь? Так что пока, кроме Стелецкого, никому об этом говорить не надо. Вадим, освещая фонариком темный угол слева от трубы и обнаружив деревянные кругляки, полуметровые обрезки бревен, убежденно воскликнул: здесь хранилась лодка. Значит, была возможность пробраться сюда по подземному ходу из храма и, разобрав легкую кирпичную перегородку, выкатывать лодку на кругляках по трубе к реке и незаметно скрываться. — Зачем? А ты знаешь, что творилось в России, когда завершали храм Христа? Царя бомбу бросили, стреляли в губернаторов и генералов. — Понятно. Значит, лататы можно было из храма задать в случае чего. — Ну да, — ответил Вадим, осветив фонариком противоположный угол, где виднелись железные скобы в стене, доходящие до перекрытия, в котором чернела круглая горловина. Затем они разглядели в глубине ее люк, закрытый чугунной крышкой. Становилось все более очевидным, что подземное помещение, куда они попали, имело выход на поверхность. — Смотри, скобы в стене, — заметил Флегонт. — По скобам, как по лестнице, можно через люк спуститься сюда, в подземелье, помимо потайной дверцы. Обнаружилась еще одна тайна, скрытая близ храма Спасителя. Неожиданно Вадима осенила мысль. Близ этого места, на поверхности, находилось подворье Малюты Скуратова, под которым, несомненно, был подвал, который впоследствии, после реставрации, соединили тоннелем с храмом Христа. Но не успел он высказать свою догадку другу, как его перебил возбужденный возглас Флегонта. — Вадим Борисович, здесь уже были какие-то люди! — обратил он внимание друга на отпечатки следов от больших сапог на пыльном полу. — Выходит, какие-то проходимцы проломали лаз в стенке, опередили нас, а, может быть, что-то нашли. А вошли они, надо полагать, через люк и спустились сюда в тайник по скобам, — предположил Вадим. — Кто ж сюда лазил? — Может, кто-то из начальства нашей стройки, надо узнать, — заметил Флегонт. Романтика поиска поблекла. Кто-то, опередив их, проник в подземные лабиринты. Если что-то и было в них интересное и ценное для науки, то оно уже исчезло. Слабая надежда оставалась только на то, что, возможно, соперники побывали еще не во всех тоннелях и ходах. Перед возвращением в тоннель Флегонт, ухвативший за нижнюю скобу в стене, как бы проверяя ее прочность, сказал: — Куда же ведет вверху люк? Может быть, стоит подняться и попробовать открыть крышку? Она наверняка завалена землей и каменными... Не успел Вадим закончить фразу, как неожиданно из трубы донесся ясный всплеск воды. Это насторожило друзей. Чтобы не выдать себя, они погасили керосиновый фонарь, заглянули в трубу и увидели, как в ее просвете со стороны реки показались силуэты людей. Вскоре один из них ловко влез в трубу, за ним последовал второй, а третий, очевидно, остался в лодке. Две большие согнутые фигуры, тихо переговариваясь, закрыли собой почти все отверстие, в трубе стало темно. Затем первый, чиркнув спичкой, зажег фонарь, и они стали проворно продвигаться по трубе. Переговариваясь, упоминали, судя по всему, третьего, уплывшего на лодке. Слова звучали неразборчиво. Труба искажала звуки, так как длина ее была не менее сотни метров. — Интеллигент! — громко произнес первый в трубе вибрирующим презрительным тенорком. — Не хочет фраер ручки пачкать! — ехидно поддакнул второй, судя по сиплому с одышкой голосу пожилой и тучный. — Сказал, что потом придет, попозже! — усмехнулся первый. — Еще, щурок, мы свое возьмем! У нас из глотки не вырвешь. Уверенные действия людей говорили о том, что они тут не впервые и проникают не через люк, как предполагали друзья, а с Москвы реки. Интуитивно почувствовав, что с неизвестными посетителями подземелья встречаться рискованно, друзья поспешно вернулись в тоннель и, освещая его карманным фонариком, направились в сторону Кремлевского холма. Минуя развилку, они остановились и выключили фонарик, чтобы издалека проследить за незнакомцами. Вскоре, осветив ход в тоннель, вошли незнакомцы и тоже направились к развилке. — Это бандиты, — уверенно прошептал Вадим, — судя по жаргону, урки. — Они... А чего им тут надо? — Не знаю. — Посмотрим. — А если у них оружие? — Мы осторожно. У них свет, а нас в потьмах не видать. Идем туда, вглубь тоннеля, в сторону Кремля. Ощупью, продвигаясь вперед, следопыты видели, как желтое пятно фонаря в отдалении приближалось к ним. Неожиданно свет фонаря пропал, словно провалился под землю. Друзья остановились. — Что это? Урки свернули в тоннель к выходу, — прошептал Вадим. — Или заметили нас, — добавил Флегонт. — Нет. Нас они не заметили. Тихо отозвался Вадим. Напряженно прислушиваясь, стояли они почти минуту. В темноте и тишине она показалась им очень долгой. Но вот до них донеслись неясный разговор, глухие удары, железо о камень. Тогда Вадим слегка подтолкнул приятеля. Прихватив мешок со снасткой и засунув за ремень по костылю, и изредка посвечивая под ноги карманным фонариком, чутко вслушиваясь, чтобы не выдать себя малейшим шумом, следопыты осторожно направились к развилке, где скрылись незнакомцы. У развилки друзья остановились, неожиданно услышав невнятный разговор вперемешку с ударами металла о камень. — Урки где-то там работают у выхода из тоннеля, — прошептал Вадим. Не включая фонарика, друзья, тихо продвигаясь вперед, вскоре увидели слабый свет, пробивавшийся через распахнутую железную дверь, ту самую дверь, которую они в свое первое посещение подземелья попытались открыть. Заглянув за дверцу, они обнаружили небольшое квадратное помещение с крутой лестницей, уходящей высоко вверх, где подвешенный на стене керосиновый фонарь высвечивал любопытную картину. Один из незнакомцев ломом разбивал каменную кладку фундамента, второй стоял на подхвате каменных обломков. Друзья несколько секунд наблюдали. Незнакомцы, сняв пиджаки и рубахи, усердно работали. Один пожилой, лысый, несомненно, тот, что говорил сиплым голосом, другой молодой парень, щурок. Урки работать не любят, а тут вон как вкалывают, словно ударники. Видно, знают, ради чего мозолят свои ленивые руки. Уж не библиотеку ли Ивана Грозного ищут? Старинные рукописи дороже золота. Что-то под алтарем ищут, — шепнул Вадим приятелю. Надо их задержать. Как задержать? А вот так. Иди тихо по тоннелю к выходу, поднимись наверх и сообщи охране. Пусть двое пойдут на берег, где выходит труба, а двое спустятся сюда, и возьмем их с двух сторон. А ты? Я останусь. Надо за ними понаблюдать, чтобы не потерять их из виду. Рискованно. Убить могут, если заметят. Ладно, спрячусь там, за первым поворотом, в глубине тоннеля. Иди пока без света. Потом... включая свой фонарик, когда отойдешь подальше. Друзья пожали друг другу руки. — Поторопись, Флегонт. — Жди нас, Вадим Борисович. Я мигом. Прихватив мешок со снасткой, Флегонт поспешил к выходу. Через несколько минут урки присели покурить и поболтать. Вадим, разглядывая их из щели дверного проема, слышал каждое слово. Они продолжали бронить третьего, который любит на чужом горбу в рай въезжать. — Подумаешь, чертежьи! — брюзжал сиплый. — Мы ж с тобой целую стену выломали. Еще сколько можно и шачить! — А вот теперь немного осталось, — урезонивал Щурок. — Главное — до гранитного камня добраться, а там архитектор говорит ломиком ковырнуть, и вся работа. — Травит он, твой архитектор. — А чего ему травить? Ему самому охота поскорее золотишко захватить. — Архитектор? — удивленно думал Вадим. — Странное прозвище для блатного мира. Поминают какие-то чертежи. Может быть, их сообщник и вправду какой-нибудь бывший архитектор. Но вот незнакомцы поменялись местами и вновь взялись за работу. Однако трудились не так, как прежде, вяло, с линцой, переговариваясь, надолго их трудового энтузиазма не хватило. — Он там прохлаждается, фраер, хорошим воздухом дышит, — ворчал сиплый, — а мы тут как шахтеры и шачим в духоте. — Служба у него, — возразил молодой. — Служба. Как камни ворочать, у него всегда служба. Сиплый свирепо харкнул. Выбравшись из подземелья и сбросив с плеча мешок, Флегонт в попыхах вбежал в помещение караулки, где был один Бердников. Он допивал чай из большой эмалированной кружки, обтирая полотенцем начисто бритую голову и лоснившееся от пота лицо. Едва успел Флегонт выпалить несколько сбивчивых слов, как Бердников вскочил с табуретки, зло взглянул на него и закричал: «Опять? — Опять ты, Морошкин, нарушил предписание. Ты что, в тюрьму захотел? — Сейчас не в этом дело. Пошли скорее, Семен Гаврилович. Надо действовать, задержать тех двоих. Вадим Борисович в опасности. — А кто его туда звал? — Кто разрешил? — Да он... — Мы посмотреть только, нам нужно было. — Разберемся. — Ответите по закону оба. Пломбу сорвали с люка. Знаешь, что за это бывает? — Да не трогали мы вашу пломбу. Мы совсем другой ход нашли. — Другой? — Какой другой? — Нашли другую дверь. Она не была запечатана. — Все едино, ответите. — Ладно, это потом. А сейчас давайте охранников. Пошли. — Что вы командуете? — сурово оборвал Бердников. — Не ваше дело. — Как не наше? — взорвался Флегонт. — А чье же? — Не хотите, не надо. Пойду к реке, позову ребят, без вас справимся. — Стой! Не имеете права? Для этого охрана существует. Я обязан сначала доложить начальнику товарищу Николаеву. — Тогда действуйте. Человека убить могут, а вы тут воду в стопе. — Молчать! — заорал Бердников. И так ударил эмалированной кружкой по столу, что остатки чая выплеснулись ему в лицо. Затем, зло зыркнув глазами на Флегонта, Бердников направился в дежурку, где находился телефон и отдыхала смена охранников, а Флегонт выскочил на улицу возмущенный. Ему показалось, что Бердников не спешит, а там, под землей, Вадим Борисович ждет помощи. Может, его в эту минуту убивают? Мимо проходил знакомый слесарь. — Митька, ребята на реке? — Там купаются. — Это хорошо, — сообразил Флегонт. — Это ведь не так далеко от той трубы, что выходит к реке. И он помчался на набережную.